И я двинул. Сначала домой за бабками, а потом, разобравшись с этим делом, рванул в гараж. Летучка была готова, бак заправлен, водила накормлен. Так что в начале четвертого мы уже выдвинулись в сторону Тулы. Правда, расстояние в 200 километров на грузовике преодолевали больше 5 часов. Этот Red One разгонялся только до 40, да еще и дорога не ахти. Так что я не особенно гундел на Рыбина, водителя этого пепелаца. В Туле сначала зарулили в обл.отдел НКВД. Там себе вытребовал провожатого, чтобы не искать по темноте улицу Железняка. Я здесь всего один раз был, и то больше года назад, так что проводник не помешает. Пропетляв по частному сектору, остановились около нужного мне дома. Именно тут жили Лехина тетка и его сестренки. Сказав Рыбину, чтобы он отвез провожатого и сам возвращался обратно, я постучал в калитку. За заборчиком забухала здоровенная дворняга, а через минуту дверь открылась, и на крыльце появилась бесформенная фигура, держащая свечку. Фигура оказалась бабкой в накинутом полушубке, которая, не подходя к калитке, надтреснутым голосом вякнула. «Да когда ж ты угомонишься, Ирод? Нет Иринки дома, в ночную работает. И не приходи сюда больше. Моду взял, девке прохода не давать, до слез доводить». «Мда, шекспировские страсти прямо. Только интересно, кто это Лехину сестренку до слез доводит?» «Ничего, сейчас все узнаем». «Глафира Архиповна, это я, Лисов, Лешкин сослуживец. Я к вам в гости в позапрошлом году приходил, помните?» «О, Господи, сейчас я открою!» Загнав собаку в будку, меня провели в дом. А там с двух сторон на гостя набросились и Ирка, которая, как оказалось, была вовсе не на заводе, и младшая Ольга. Они испугались, что с их братцем что-то случилось, но я девчонок успокоил, а потом сообщил, для чего вообще сюда приехал. Все тут же заохали, заахали, потом начали шмыгать носами. Пришлось это мокрое царство успокоить, заодно поинтересовавшись, от кого Иринка прячется. Оказывается, есть тут один местный гопник, Дубно Макар. Живет недалеко, где работает, никто не знает. Зато ходят слухи, что он якшается с блатными. Появился чуть больше полугода назад и сразу положил глаз на Лешкину сестру. Сначала вел себя более-менее корректно, но потом вообще распоясался. А прознав, что она дочка врага народа, окончательно оборзел. Архиповна пожаловалась на него местному участковому, и после беседы с ним Макар было притих, но неделю назад попытался затащить к себе домой Ирку, возвращавшуюся со смены. Народу на улице не было, и только вмешательство Ольги помешало Дубно. Мелкая, гордо вздернув нос, рассказывала, как она, услышав шум, выскочила и успела огреть ухажера по спине дровиной, валявшейся тут же. «Он заругался и Ирку отпустил, а мы сразу к нам во двор убежали и полкана с цепи отпустили. А этот дурак матерился и грозился, что Ирку все равно поймает». «Мда, вот черт! А ведь я практически рядом все время жил. Кто мне мешал раньше сюда приехать? Просто проведать девчонок. Все, блин, времени не было. Но да ничего, еще не поздно разобраться с этим Макаром. И пусть завтра Пучковых тут уже не будет». Только скотство один хрен надо наказывать. Поэтому поинтересовался. «А где этот Дубно живет?» Ответить мне не успели. За окном послышался голос. «Эй, Ирка, шалава драная, все прячешься?» Девахи при этом вопли сжались, а бабка, всплеснув руками, проговорила. «Ой, Господи, я же полкана в будке оставила!» Пришедший, видно, тоже понял, что собаки нет. Поэтому, пройдя через калитку, подошел к крыльцу и там начал куражиться. «Архиповна, зови Ирку, поговорить надо! Зови!» Я встал и сказал. «Глафира Архиповна, впустите его. Видите, человек очень хочет». Та немного поупиралась, но я ее подтолкнул к дверям, а сам встал возле печки, чтобы вошедший меня сразу не увидел. Через несколько секунд в дом ввалился парень в полушубке. Увидев Пучкову, довольно хихикнул и сказал. «Что?» «Падла белогвардейская! Дошло, что от меня не спрячешься! А то, ишь ты, дочь врага народа ведет себя, как фифочка-целочка! Да я тебе вообще одолжение делаю, когда с тобой говорю! А ты тут кабениться будешь! Да...» Тут он заткнулся, так как увидел меня. Я молча подошел ближе и, приветливо улыбаясь, врезал между ног позднему гостю. Девчата ойкнули, бабка быстро перекрестилась, а Макар всхлипнул и мешком осел на пол. «Архиповна, У вас сарай есть?» «Есть, Илья Иванович, как не быть? А ты его не убил часом? А то как по хозяйству пнул, так он аж побелел весь. И даже не стонет. Господи!» «Пока не убил. Мне еще с ним поговорить надо. Так что, покажите, где сарай?» После осмотра помещения я удовлетворенно кивнул и, перетащив в него дубно, выгнал женский пол, после чего зажег свечку. Потом подвязал слабо шевеляющуюся тушу к потолочной балке и стал ждать, когда он более-менее очухается. Ждать пришлось долго. За это время приехал мой водитель, потом мы попили чай, и только через час я снова вернулся в сараюшку. Пленник к тому времени уже пришел в себя и встретил обидчика угрозами, подвываниями и неизобретательным матом. Некоторое время послушав этого урода, вздохнул, заткнул ему рот его же шапкой и, зафиксировав ее шарфом, начал месить висящее тело руками и ногами. Через пару минут прекратил. Вот теперь этот гаврик точно соответствует своему липовому белому билету. Даже немного больше. Почкам практически амбец, ливеру тоже. На девчонок ему смотреть нынче тоже без надобности. Во всяком случае, детей у этого козла гарантированно не будет. Да и твердую пищу, пока раскрошенная челюсть не срастется, ему еще не скоро жевать получится. Блин, я знал, что у нас в тылах разные люди встречаются, но с подобным не сталкивался. Здесь ведь народ не то что в 90-х. Люди как-то более дружно держатся, и подобных типов обычно обламывают сами. Только в процессе чаепития выяснилось, что на улице Железняка на данный момент проживают всего четверо мужиков. На четверых у них 5 ног и 6 рук, то есть все инвалиды-фронтовики. Макара, после жалобы Архиповны, они пробовали поймать и даже один раз начистили рожу. Только он с ними предпочитал не связываться и норовил гадить втихаря, пытаясь задержать Иришку, когда никто не видит. Бабы, зная о домогательствах Дубно, тоже следили за ним. Но ведь за всем не уследишь. Тот же участковый мог только грозиться. Но пока нет реального преступления, сделать ничего не мог. Зато теперь этот прыщ никому угрозы представлять не будет. В последний раз, глянув на безжизненно висящего мудака, вздохнул и отвязал его от балки. Если до утра не сдохнет, его счастье. Ну а нет, и суда нет. После чего, вернувшись в дом, успокоил всех, и мы, поужинав, начали готовиться ко сну. А на утро была сцена прощания. Девчонки уговаривали бабку ехать с ними, но та всячески отпиралась, аргументируя это тем, мол, ну как бросить хозяйство? Того хозяйства было несколько куриц, петух да коза. Но Архиповна за него держалась крепко и в конце концов отмазалась от переезда. Потом они хором поплакали и начали собирать вещи. После увязки всех узлов снова стали реветь, наверное, на дорожку. А я с Рыбиным, пока суть до дела, закинули дубно в будку. Этот хмырь был живехонек, зарылся на ночь в сено, да и тулуп у него был хорош. Вот ночи провел без вреда для себя. Кстати, из-за тулупа ливер я ему не очень попортил. Это выяснилось, когда мы его в машину запихивали. Почки, конечно, опущены. Яйца и челюсть в дребезге, но в остальном будет жить. Другой вопрос – как? Если бы он просто хотел Иринку поиметь, то я бы ему челюсть свернул и на этом успокоился. Ну, мало ли кто как ухаживает. И после экзекуции отпустил бы домой. Только это Мурло упирал на то, что она дочь врага народа. И именно этим ее пытался сломать. Вот теперь и заполучит на всю катушку. Не нравятся мне такие подленькие наезды. Поэтому, когда все наконец загрузились – и по сотому разу расцеловались, мы сначала заехали в облотдел НКВД, там я сдал скрюченный трофей дежурному и, вызвав начальника, объяснил. Вот этот человек обвиняется в нападении на члена семьи сотрудника НКВД, так что вы уж разберитесь с ним сами, а то у меня сейчас времени нет. Но если вопросы появятся, позвоните по этому телефону. Слушаюсь, товарищ подполковник. А когда я вернулся к машине, то меня ожидала удивленная Ира и крутящаяся возле нее Ольга. Мелкая, идя следом, слышала мой разговор с начальником, который тут же передала сестре. И теперь у старшей Пучковой появились закономерные вопросы. «Илья, а почему вы сказали про офицера НКВД? Леша мне писал, что он в разведке воюет, да и у вас петлицы пехотные». «Хе-хе, да уж, не додумал. Но ничего страшного. Я так думаю, не будет, если скажу, где их братик служит. Поэтому, загрузившись в теплую будку, я объяснил, в какой именно организации работает Леха. Рассказал также, почему он не мог сказать правды». Ольга восхищенно хлопала глазами, А Иришка, наоборот, насупилась и сказала: «После того, что НКВД сделала с нашим папой...» Но не закончив, озаренная внезапно пришедшей идеей вдруг спросила: «А вы не знаете, что с ним? Вы ведь считаетесь крупным чином? Подполковник, это же старший комсостав. Не может быть, чтобы вы не знали, что с папой». «Черт! И как им сказать? Я ведь давно это узнал, да и Лехе сказал тоже. А этот жук, оказывается, молчал в письмах, что Михаил Владимирович Пучков умер в лагере еще в начале 41-го. Нет уж, пусть сам такие вещи говорит». Исходя из этих мыслей, правду открывать не стал, а, покачав головой, ответил: «Нет, не знаю. Мы пробовали найти следы, но он хоть и заключенный, а все-таки специалист-путейщик, поэтому был отправлен на строительство укрепрайона в Белоруссии. Потом война, и все пошло кувырком. Так что вполне может быть, что он сейчас жив». «Но ведь Белоруссию освободили, а про него так ничего и не слышно». «Видишь ли, Ира, немцы тоже ценили грамотных спецов, и его вполне могли угнать в Германию, так что сама понимаешь». Так кивнула и снова спросила: «А как же Алексея взяли в НКВД? Туда же членов семей врагов народа не берут». «С чего ты взяла, что твой отец враг народа? В 41-м дело Пучкова было пересмотрено и доказано, что вашего папу оклеветал его же заместитель Михалев». «Дядя Сережа, не может быть!» Ольга выразилась более кратко и эмоционально. «Вот же гад! А ведь в гости к нам ходил, конфетами угощал!» Я же, подтвердив, какую роль в их жизни сыграл дядя Сережа, и в этот раз, не соврав ни единым словом, задумался над странным феноменом подобной ситуации. Как в мое время все кричали про 37-й год, а я тогда еще думал, по каким критериям ГБшники арестовывали людей. Но ведь не по телефонной же книге, в самом деле. А оказывается, вот так и арестовывали, по доносам «коллег» и «друзей» в кавычках. Кто-то хотел комнату в коммуналке получить, кто-то, убрав начальника, сам на его место метил, кто-то вообще доносил из любви к искусству. То есть на каждого посаженного был свой стукач. Хотя в основном было именно так, что, получив донос и проверив его несостоятельность, дело просто прекращали. Только один хрен, количество стукачей просто поражает. Хорошо, хоть сейчас эту лавочку прикрыли. Как ввели статью за ложный донос и перестали рассматривать анонимки, так сразу количество бумагоморателей сошло на нет. Так что дело не только в кровавой гэбне. И каждый репрессированный, внимательно оглядевшись вокруг, всегда может найти в своем ближайшем окружении человека, которого надо благодарить за путевку на Соловки. Как там говорили в древности? «О, времена, о, нравы!» Ну, прям про нас сказано. А потом я размещал Лёшкиных сестренок по школам и институтам. Там все прошло быстро и без заморочек. Нигде давить авторитетом не пришлось, люди оказались душевные и с пониманием. Декан факультета даже назвал хороших репетиторов, чтобы Иринка могла освежить знания, забытые за эти годы. И уже уезжая, я, не слушая возражений, вручил старшей Пучковой пачку денег. «Здесь 15 тысяч. На первое время хватит, а потом еще подкину. И не брыкайся. Вам сейчас надо питаться нормально, мебель купить, да и вообще. Ты теперь не рабочая, а студентка, поэтому деньги вовсе не лишними будут». «Илья, вы с ума сошли? Зачем нам такие огромные деньги? Алексей свой денежный аттестат нам перевел, и этого вполне хватает». «Считай это подарком на новоселье. И хватит пререкаться. Ты лучше письмо Лехе напиши, я ведь его через 3 дня увижу». Ха, как я ее отвлек резко. Что значит умение общаться с барышнями? Сразу перестала спорить и убежала эпистолярным жанром заниматься. А то «не возьму, не возьму» тоже мне. Нашла миллионы. Да я бы и больше дал, только вот опаска взяла. Девчата молодые, как бы от крупных бабок не одурели. Хотя на них это не похоже. Но лучше подстраховаться и подкидывать по мере надобности. А сейчас пусть себе побалуются немножко. Тем более, что на базаре цены просто несусветные. А на карточке учащихся не пожируешь. Смешно даже. На то колечко с бриллиантиком, что я Хелен подарил, здесь на базаре мог бы купить аж 4 бутылки водки или 3 ведра картошки. Офигеть! Дела-то теперь обстоят, как у нас в конце 80-х. В магазинах шаром покати. И товары по карточкам. Зато в коммерческих есть все. Только цены совершенно космические. Причем именно на продукты питания. И поэтому, к примеру, хороший шмат сала можно легко поменять на отличный шифонер. Но сейчас здесь война идет, и все это считается временными трудностями. А почему в конце 20 века так получилось, совершенно непонятно. И еще вспомнился интересный факт. Ведь всегда все слуги народа получали зарплату, которая немногим выше средней по стране. Вроде те же копейки, что и остальной народ, а ведь не пухли с голоду. И все потому, что получали специальный паек и доступ к интересующим их товарам именно по госцене. То есть оклад какого-нибудь третьего секретаря превращался со смешных полторы штуки рублей в полновесные 1040, так как разница между барахольной и государственной ценой была раз в 15. Да уж, есть за что попу рвать и быть довольными существующим положением вещей. Вот за это и не люблю коммунистов. За рвачество, лицемерие и неудержимый звездеж. Сам-то я, когда впервые в УСИ мне выдали положенную пайку, здоровенную коробку со всевозможными деликатесами и по копеечной цене, сначала даже не врубился. Откуда такая роскошь? Тупому фронтовику объяснили откуда. Оказывается, служащие управления попадали под какую-то из категорий, существующую для слуг народа. Поэтому положенное надо получить и быть счастливым от принадлежности к касте избранных. Я тогда подивился извращенному подходу революционеров к распределению разнообразных ценностей, но орать и возмущаться не стал. А просто, забрав паёк домой, честно разделил его на три части. Одну оставил себе, кто же от халявы отказывается, а две других отнес Селиванову и нашей домоправительнице. Они, конечно, брыкались, но я проявил большую упертость вплоть до повышения голоса и всучил-таки эти продукты, попутно успокоив совесть. Пока я это вспоминал, Иришка успела написать все, что хотела. И мне было вручено письмо с объемистой посылкой, которая должна была порадовать воюющего Пучкова. Забрав все это, тепло распрощался с Лешкиными сестренками и отбыл к себе домой собираться. А еще через день меня отвезли на аэродром, где загрузили в самолет, идущий до Смоленска. Там дозаправка и посадка в Минске. Потом в Вильнюс, откуда уже на По-2 добрался до Вилковишкиса. В штабе фронта нашел начальника СМЕРШ 3-го белорусского Зеленина Павла Васильевича. Он насчет меня был в курсе и предложил либо вылететь завтра самолетом до Кибартая, где располагается спецгруппа Ставки, либо выехать сегодня, но машиной. Причем водитель, приданный спецгруппе, находится здесь же. «Да тут езды пару часов, так что, товарищ генерал-майор, я лучше на машине». «Но смотрите, как вам удобнее. Только на дорогах еще неспокойно. Район ведь недавно освободили, и немецкие окруженцы с литовскими националистами вполне могут обстрелять одиночную машину». «Даже днем?» «Тут леса вокруг, так что советую дождаться воинской колонны и с ней добраться до места». «Спасибо за совет, и я так и сделаю. А где мне нашего водителя найти?» «Вы в секретариате узнаете, вам подскажут». «Правда, из секретариата меня послали к операм, которые показали, где искать водилу из спецгруппы. Заодно познакомился с тамешними ребятами и разжился у них автоматом, а то с одним ТТ по здешним дорогам ездить как-то стрёмно». Ну а потом с Михаилом Захаровым получили в гараже новенький «Ульзис» и, пристроившись к колонне тяжело груженных студеров и газонов, покатили в сторону Кибартая.